Глава 3. Сила вампира в том, что никто не верит в его существование. «Спасибо вам, доктор Ван Хельсинг», — подумал он, откладывая свой экземпляр Дракулы, и кисло уставился на книжные полки. Не выпуская из рук бокал с остатками виски, сигаретой во рту, слушая музыку. Играли второй фортепианный концерт Брамса. Это было правдой. Из всей мешанины предрассудков и опереточных клише, собранных в этой книге, эта строка была истинно верной. Никто не верил в них. А как можно противостоять чему-либо, не поверив в него? Таково было положение дел. Какой-то ночной кошмар выплеснулся из тьмы Средневековья. Нечто, превосходящее возможности человеческого здравого смысла. Нечто, издревле приписанное к области художественной и литературной мысли. Некогда всерьез будоражившие умы людей, вампиры теперь вышли из моды, изредка возникая вновь в идиллиях Саммерса или мелодрамах Стокера. Используемые лишь в качестве оригинальной острой приправы в современной писательской кухне, они практически избежали внимания британской энциклопедии, где им досталось всего несколько строк, и только тонкий ручеек легенды продолжал нести их из столетия в столетие. Увы, все оказалось правдой. Отхлебнув из бокала, он закрыл глаза, и холодная жидкость обожгла гортань, проникая вглубь и согревая его изнутри. «Правда, которую никто не узнал, не представилось случая», — подумал он. «О да, они знали, подозревали, что за этим что-то кроется, но только не это и только не так. Так могло быть только в книгах, в снах, рожденных суевериями. Так не могло быть на самом деле». И прежде чем наука занялась ею, эта легенда поглотила и уничтожила науку, да и все остальное. В тот день он не нашел шпонки. Он не проверил генератор, он не убрал осколки зеркала. Он не стал ужинать, у него пропал аппетит. Невелика потеря. Он все время пропадал. Заниматься весь день тем, чем занимается он, а потом прийти домой и как следует поесть, он не мог. Даже спустя 5 месяцев. Дети, в тот день их было 12, вспомнив, он в 2 глотка прикончил свое виски. В глазах слегка потемнело, и комната покачнулась. «Пьянеешь, папаша», — сказал он себе. «Ну и что с того? Имею я право!» Он зашвырнул книгу в дальний угол. Бигонь, Ван Хельсинг и Мина, и Джонатан, и красноглазый конт, и все остальные. Жалкая клоунада. Догадки вперемешку со слюнтяйской болтовнёй, рассчитанной на пугливого читателя. Он поперхнулся принужденным смешком. Там, снаружи, его вызывал Бен Кортман. «Жди меня там», — подумал он. «Как же? Жди! Вот только штаны подтяну!» Его передернуло. Тело напряглось, он стиснул зубы. «Жди меня там! Там! А почему бы и нет? Почему бы не выйти? Это же самый верный способ избавиться от них, стать одним из них!» Рассмеявшись простоте выхода, он толчком встал и, сутуло покачиваясь, подошел к бару. «А почему нет?» Мысли ворочались с трудом. «Зачем все эти сложности, когда достаточно только распахнуть дверь, сделать несколько шагов, и все кончится?» Он поежился и подлил себе в бокал виски. Когда-то он пользовался стопками, но это было давно. Чеснок на окнах, сеть над теплицей, кремация трупов, сбор булыжников, борьба с неисчислимым полчищем, штука за штукой, дюйм за дюймом, миллиметр за миллиметром. Для чего же беречь себя? Он никогда никого уже не найдет. Он тяжело опустился на стул. «Приехали, малыш. Так и сиди, как жук в спичечном коробке». «Устраивайся поудобнее. Тебя охраняет батальон кровососов, которым ничего не надо, кроме глотка твоего марочного стопроцентного гемоглобина. Так пейте же, сегодня я угощаю!» Лицо его исказило гримаса неописуемой ненависти. «Недоноски! Я не сдамся, пока не перебью всех ваших мужчин и младенцев!» Его ладонь сомкнулась, как стальной капкан, и бокал не выдержал. Осколок в руке, осколки стекла на полу. Он тупо глядел на струйку крови, перемешанной с виски, стекающей на пол из порезанной руки. «Они бы одобрили этот коктейль, а?» — подумал он. Идея настолько понравилась ему, что он едва не раскрыл дверь, чтобы помахать рукой у них перед носом и послушать их вопли. Он неуверенно остановился, покачиваясь, и зажмурился. Дрожь пробежала по его телу. «Опомнись, приятель!» — сказал он себе. «Забинтуй лучше свою чертову руку!» Он добрался до ванной, аккуратно промыл и прижег свою руку, словно рыба, хватая ртом воздух, когда в рассеченную ткань попал йод, и неуклюже забинтовал кисть. Порез оказался глубоким и болезненным. Дыхание перехватывало, и на лбу выступил пот. «Надо закурить», — сообразил он. В гостиной он сменил Брамса на Бернстайна и достал сигарету. «Что делать, когда кончится курево?» — подумал он, глядя на тонкую голубоватую нитку дыма, возносящуюся к потолку. «Маловероятно. Он успел запасти около 1000 блоков. На стеллаже у Кэти в комо». Он стиснул зубы. «В кладовке на стеллаже. В кладовке. В кладовке. У Кэти в комнате». Вперев остановившийся взгляд в плакат, он слушал «Age of Anxiety» — «Время желаний». Отдавшись пульсирующей в ушах волне звуков, он стал отыскивать смысл в этом странном названии. «Ах, значит, тобой овладело желание, бедный Ленни. Тебе стоило бы встретиться с Бенни. Какая прекрасная пара, Ленни и Бенни. Какая встреча великого композитора с беспокойным покойничком. Мамочка, когда я вырасту, я хотел бы быть таким же вампиром, как и мой папочка. О чем ты, милое дитя? Конечно же, ты им будешь». Наливая себе виски, он поморщился от боли и переложил бутылку в левую руку. Набулькав полный бокал, он снова уселся и отхлебнул. Где же она, та неясная грань, за которой он оторвется от этого трезвого мира с его зыбким равновесием, и мир со всей его суетой наконец утратит свой ясный, но безумный облик? «Ненавижу их». Комната, покачнувшись, поплыла вокруг него, вращаясь и колыхаясь. Туман застил глаза. Он смотрел то на бокал, то на проигрыватель. Голова его моталась из стороны в сторону, а те снаружи рыскали, кружили, бормотали, ждали. «Бедные вампирчики», — думал он. «Вы, негодники, так и бродите там, бедолаги, брошенные, и мучает вас жажда. Ага!» Он помахал перед лицом поднятым указательным пальцем. «Друзья, я выйду к вам, чтобы обсудить проблему вампиров как национального меньшинства, если, конечно, такие существуют. А похоже, что они существуют. Вкратце сформулирую основной тезис. Против вампиров сложилось предвзятое мнение. На чем основывается предвзятое отношение к национальным меньшинствам? Их дискриминируют, так как их опасаются. А потому...» Он снова надолго приложился к бокалу с виски. «Когда-то в средние века был промежуток времени. Должно быть очень короткий, когда вампиры были очень могущественны, и страх перед ними велик. Они были прокляты. Они остались проклятыми и по сей день. Общество ненавидит и преследует их, но без всякой причины. Разве их потребности шокируют больше, чем потребности человека или других животных? Разве их поступки хуже поступков иных родителей, издевающихся над своими детьми, доводя их до безумия? При виде вампира у вас усиливается тахикардия, и волосы встают дыбом. Но разве он хуже, чем те родители, что вырастили ребенка-неврастенника, сделавшегося впоследствии политиком? Разве он хуже фабриканта, дело которого зыждется на капитале, полученном от поставок оружия национал-террористам? Или он хуже того подонка, который перегоняет этот пшеничный напиток, чтобы окончательно разгладить мозги у бедняк и так не способных о чем-либо как следует мыслить? Здесь я извиняюсь, кажется, куснул руку, которая меня кормит. Или, может быть, он хуже издателя, который заполняет витрины апологией убийства и насилия? Спроси свою совесть, дружище. Разве так уж плохи вампиры? Они всего-навсего пьют кровь. Но откуда тогда такая несправедливость, предвзятость, недоверие и предрассудки? Почему бы не жить вампиру там, где ему нравится? Почему он должен прятаться и скрываться? Зачем уничтожать его? Взгляните, это несчастное существо подобно загнанной лани. Оно беззащитно. У него нет права на образование и права голоса на выборах. Так неудивительно, что они вынуждены скрываться и вести ночной образ жизни. Роберт Невилл угрюмо хмыкнул. «Конечно, конечно», — подумал он. «А что бы ты сказал, если бы твоя сестра взяла такого себе в мужья?» Он поежился. «Достал ты меня, малец, достал!» Пластинка кончилась, и игла, отскакивая назад, скоблила последние дорожки. Озноб сковал ноги, и он не мог уже подняться. Вот в чем беда неумеренного пьянства. Вырабатывался иммунитет. Озарение и просветление больше не наступало. Опьянение не приносило счастья. Алкоголь больше не уводил в мир грез. Коллапс наступал раньше, чем освобождение. Комната уже разгладилась и остановилась. До слуха вновь доносились выкрики с улицы. «Выходи, Невель!» Кадык его задвигался. Дыхание стало прерывистым. «Выйти!» Там его ждали женщины. Их платья были распахнуты, их тела ждали его прикосновения, их губы жаждали крови, моей крови. Словно чужая, его рука медленно поднялась. Костяшки побелели, и кулак, словно сгусток ненависти, тяжело опустился на колено. Явно не рассчитав удара, он резко вдохнул затхлый воздух комнаты и ощутил отвратительно резкий чесночный запах. Чеснок! Повсюду запах чеснока! В одежде, в белье, в еде и даже в виске! «Будьте добры, мне чеснок с содовой!» Шутка была явно неудачный. Он встал и прошелся по комнате. Что я собирался делать? Все то же, что и обычно. Не стоит труда. Книга, виски, звукоизоляция, женщины. Да, эти женщины, переполненные вожделением, жаждой крови, выставляющие перед ним на показ свои обнаженные, пылающие тела. Нет, приятель. «Холодные!» Прерывистый стон отчаяния вырвался из его груди. «Будьте вы трижды прокляты! Чего же вы ждете? Неужели вы думаете, что я выйду и отдамся вам сам?» «Может быть, может быть». Он понял, что снимает с двери засов. «Сюда, девочки! Я иду к вам. Омочите же губы свои!» Снаружи услышали движение засова, и ночную тьму рассек вопль нетерпения. Крутанувшись на месте, он выбросил вперед кулаки, один за другим. Посыпалась штукатурка, и на костяшках выступила кровь. Дрожь бессилия колотила его, зубы стучали. Подождав, пока это пройдет, он снова заложил засов, вернулся в спальню и со стоном упал на кровать. Левая рука его непроизвольно подергивалась. «Господи, когда же это кончится? Когда?»